Глава 7. Из-за Роя Дугласа у меня почти не оставалось надежды осуществить задуманную мной схему действий. Но когда я выпрыгнул из такси на углу, бросившись к дому номер 316 и увидев, что никаких следов чего-то необычного нет, шансы показались мне чуть получше. Например, 20 к 1. Если же кто-нибудь еще, в том числе и Рой, опередили меня и вызвали полицию или врача, а то и соседей, или если бабушка вернулась домой пораньше, или еще 17 если, мой план был обречен на неудачу. Хорошо бы, если бы дверь была открыта, но она не была, поэтому я нажал кнопку, принадлежавшую Чак Эймори, не осмеливаясь позвонить кому-нибудь еще, и секунд через 5 замок щелкнул. Это могло быть и хорошим, и плохим признаком, но разбираться не было времени. Я вошел, направился в вестибюль и увидел Роя, стоящего перед открытой дверью квартиры миссис Чак. Лицо у него было какое-то одутловатое и дергалось, а сам он весь дрожал. Не успел он что-либо сказать, как я втолкнул его обратно в квартиру и захлопнул за собой дверь. У него был такой вид, будто он вот-вот начнет кричать. Я привел его из маленькой прихожей в комнату, поставил стул и усадил его. «Она умерла», — хрипло произнес он. «Я не могу смотреть на нее». «Замолчите», — приказал я. «Понятно? Замолчите. Я разбираюсь в этом лучше вас». Я огляделся. Все было в полном порядке, ни единого намека на ссору. Винить Роя в том, что он был не в силах посмотреть на Энн, не приходилось, потому что Энн была сама не своя. Лили упомянула два главных аспекта – язык и глаза. Верхняя часть туловища вроде опиралась на спинку обитого тканью кресла, а голубой шерстяной шарф, обвивающий горло, был завязан узлом под левым ухом. Приблизившись и встав на колени, я убедился, что это был труп, а не девушка. Она еще не успела остыть. Я вернулся к Рою. Он забился в кресло, повесив голову. Я не был уверен, хватит ли у него силы поднять голову, чтобы посмотреть на меня. Поэтому я снова опустился на колени, чтобы посмотреть на него. «Послушайте, Рой», — сказал я, — «нам предстоит кое-что сделать. Как давно вы здесь?» «Не знаю», — пробормотал он, уставившись на меня. «Я пришел прямо от вас». «Как вы вошли?» «Куда? А, у меня есть ключ». «Нет, не в дом, в эту квартиру». «Дверь была открыта». «Открыта настежь?» «Не знаю». «Нет, не настежь, приоткрыта была просто». «Вы кого-нибудь видели? Вас кто-нибудь видел?» «Нет, я никого не видел». «Вы никого не вызывали? Не звонили? Врача, полицию?» «Врача?» Он посмотрел на меня, прищурившись. «Она ведь умерла, не так ли?» «Да, она умерла. Так вы не вызывали полицию?» Он покачал головой, явно плохо соображая. «Я... нет, не вызывал я». «Ладно, не двигайтесь с места». Я выпрямился, огляделся и заметил в соседней комнате край кровати. Я прошел в спальню, сел на пуф возле туалетного столика, вынул из внутреннего кармана пиджака записную книжку и карандаш и написал. «Милая Энн, извините, но я вынужден нарушить нашу договоренность. Не приходите к Ниру Вульфу в 7. Я сам буду у вас около 5:30. Арчи». Я вырвал страничку, сложил ее, чуть примяв, наклонился к зеркалу, чтобы получше видеть. Отделил у себя несколько волосков и, обернув вокруг пальца, выдернул их. Возвратившись в гостиную, я присел на корточки возле покойной. Засунул сложенный листок ей на грудь, а волоски за шарф у нее на шее под правую челюсть. Шарф был затянут так туго, что мне пришлось приложить некоторые усилия. Я погладил ее по плечу, пробормотав. «Не беспокойся, Энн, мы отыщем того или ту, кто это сделал». Затем выпрямился и начал оставлять отпечатки пальцев. 3 отпечатков будет вполне достаточно, решил я. 1 на ручке кресла, 2 на краю стола и 3 на обложке журнала, лежавшего на столе. На часах было 6:37. Если миссис Чак вернется рано после кормежки белок, то она вполне может появиться в любую минуту, и было бы преступлением испортить все мои ухищрения. Я подошел к Рою. «Как вы себя чувствуете? Можете ходить?» «Ходить?» Он перестал дрожать. «Куда идти? Нам следует...» «Послушайте», — попытался объяснить ему я. «Энн умерла. Кто-то ее убил. Надо найти, кто это сделал, не так ли?» «Да». Оскалил он зубы, как порой это делает собака во сне. «Обязательно!» «В таком случае пойдемте, сходим кое-куда». «Но мы же не можем оставить ее!» «И помочь ничем не сумеем. Известим полицию, но не отсюда. Я в таких вещах разбираюсь. Ну-ка, пошли!» И я потянул его за руку, он встал, и мы двинулись к двери. Отпечатки моих пальцев остались, но чтобы повернуть ручку от двери изнутри и снаружи, я использовал носовой платок. В вестибюле никого не было, стояла мертвая тишина. Я потащил Роя за собой, вывел его на улицу, и мы размеренным шагом двинулись в сторону Кристофер-стрит. Сердце у меня стучало, признаю. Все вроде было сделано правильно, оставалось только отделаться от Роя на ближайшие сутки.